Глава 13. «Гляди-ка!» – крикнул Павлик сестре и остановился, как вкопанный. «Это что-то новенькое!» Брат с сестрой возвращались из школы и уже подходили к дому. Яночка поглядела, куда показывал брат, и тоже остолбенела. «Остолбенеешь тут!» По тротуару, ведущему от их калитки до перекрестка, прогуливалась Грымза. В данный момент она шла к перекрестку, так что дети видели лишь ее спину. А она их не видела. Яночка дернула брата за руку. «Прячемся! Она не должна нас увидеть!» И, спрятавшись в кустах, растущих вдоль загородки, окружающей их участок, дети осторожно принялись наблюдать за соседкой. Вот Грымза дошла до перекрестка и повернула обратно. Дошла до калитки, постояла немного, поглядела по сторонам и опять, не торопясь, направилась к перекрестку. «Что это ей вздумалось прогуливаться?» – удивлялся Павлик. «Надоело торчать в окне?» «Неужели не понимаешь?» – в свою очередь удивилась Яночка. «Ведь она же намерена перехватить почтальона. Похоже, бабушка ее достала таким». Павлик согласился с сестрой. «Молодец, бабушка!» Грымза прогуливалась настойчиво и упорно, от калитки до перекрестка и обратно, не меняя маршрута. Иногда она останавливалась и с явным нетерпением оглядывалась по сторонам. Точно ждала почтальона. Яночка заметила с глубоким удовлетворением. Уже третий день он никак не может отдать ей посылку. «Ты думаешь, это все одна и та же посылка?» – спросил брат. «Конечно. Ведь у него нет никакой возможности передать ее. Бабуля с Хабром всегда на чеку. Иначе зачем бы она тут расхаживала?» «Ну, не знаю», — ответил Павлик. «Он вполне мог вручить ей ночью. Ночью мы собаку не выпускаем, а сейчас она свободно может ждать следующую». «Может», — согласилась сестра. «Ну, даже если это и так, жизнь мы ей осложнили. Видишь, уже не может спокойно сидеть в окне, приходится по улице расхаживать. А если дождь или мороз, тогда ей остается одно из двух. Или простудиться, или переехать на другую квартиру», – сказал Павлик. Очень неудобно было сидеть в колючих кустах. К тому же листья с них почти все облетели, и Грымза могла в любую минуту увидеть детей. Надо было срочно найти себе другое убежище. «Как только опять повернется задом, выскочим и спрячемся вон за той тумбой», – решил Павлик. «А когда потом снова пойдет к перекрестку, нырнем в калитку, поняла? Короткими перебежками». «Поняла», – кивнула Яночка. «Только когда побежим, беги тихо, а то грохаешь своими ботинками по тротуару, как не знаю кто». Действуя в соответствии с намеченным планом, оба выскочили из кустов и на цыпочках преодолели первую дистанцию. Массивная тумба надежно скрыла их от глаз соседки. Переждав немного, они пробежали и вторую дистанцию и тихонько прикрыли за собой калитку в тот момент, когда Грымза приближалась к перекрестку. Дома Хабр с радостью приветствовал своих хозяев. «Тихо, песик, успокойся», – ласкала любимца Яночка. «Здравствуй, мой хороший, мой умный, мой красавец. Сейчас пойдем на охоту». «Какое счастье, что у нас такой умный пес, все понимает, не гавкает без надобности», – вторил ей брат. «Скорее в шалаш, оттуда все отлично видно». Что именно собирались дети поглядеть из шалаша, и без слов было ясно. Они просто обязаны были увидеть почтальона, доставляющего соседке посылку. По ее внешнему виду можно было определить, та ли это посылка или другая. Местоположение шалаша выбрано с умом. Из него отлично просматривалась часть улицы и перекресток. О приближении почтальона первым узнал, разумеется, Хабр. Он вскочил, стал нюхать воздух, беспокойно вертеться и вопросительно поглядывать то на детей, то на перекресток. Понятно, значит, именно оттуда покажется почтальон. Грымза не могла знать этого и находилась где-то на полпути, когда почтальон вывернул из-за угла. Она поспешила к нему, и они встретились на улице как раз перед шалашом, всего в каких-то 2 метрах от него, так что дети могли все отлично разглядеть. Почтальон достал из сумки и передал Грымзе посылку, точно такую, как описывала бабушка, так что это могла быть та самая, что и прошлым разом. Вот о чем почтальон говорил с Грымзой, дети, к сожалению, не могли расслышать, потому что разговор велся очень тихим шепотом, и хотя Яночка с Павликом затаили дыхание и навострили уши, ни словечка не расслышали. Яночка выскочила из шалаша, когда Грымза уже входила в дом. «Быстрее!» – крикнула она брату. «Попробуем заглянуть к ней в окно. Надо знать, что в посылке. Раз уж мы не помешали ей получить, по крайней мере, попытаемся подглядеть, что в ней». «Надо было натравить на него собаку», – говорил на бегу Павлик. «Дурак! Он ведь мог с ним что-нибудь сделать!» – на бегу же ответила Яночка. «Ну и что?» – возражал запыхавшийся Павлик. «Пусть бы даже его укусил. Так этому почтальону и надо. Как ты можешь его жалеть?» «Опять же, дурак! Не почтальона я жалею, а хабра! Кто знает, на что способен такой подозрительный тип, как этот почтальон! Влезай на дерево, быстро!» В квартире Грымзы было 3 окна. Одно в кухне, по одному в комнатах. Занавески ни на одном из них не были задернуты. Павлик в момент вскарабкался на дерево, растущее перед окном соседкиной квартиры. Яночка также быстро залезла на груду кирпичей у гаража, откуда можно было заглянуть в соседкину кухню. И в комнатах, и в кухне было пусто. Ни одной живой души. «Куда же она могла подеваться?» – ломал голову Павлик. «Ведь в дом вошла, мы сами видели. Вот ведь старая ведьма». «Может, как ведьма в трубу вылетела?» – предположила Яночка. А когда Павлик недовольно взглянул на нее, поспешила добавить. «Да шучу я! Хабр, ищи Грымзу! Ищи Грымзу!» Умный пес прекрасно понял, к кому относится словечко «Грымза». Он бросился к двери в дом, когда ее открыли, пересек маленькую прихожую и устремился вверх по лестнице, ведущей на чердак. Дети на цыпочках последовали за ним. «Видишь?» – радовался Павлик. «Точно дело нечисто, раз она сразу поперлась со своей посылкой на чердак!» «Тихо!» – шипела на него сестра. «Не можешь тише подниматься, трещишь, как трактор!» «Это ступеньки трещат, а не я!» – оправдывался Павлик. Замок на двери, ведущий на чердак, соседки был отперт. Самой соседки не было видно, но о ее наличии на чердаке очень выразительно проинформировал Хабр. Прислушавшись, дети услышали тихий шелест бумаги. «Интересно, что она там делает?» – прошептал одними губами Павлик. «Не знаю», – так же тихо ответила Яночка, «но, думаю, посылку свою распаковывает. Слышишь, бумага шелестит». «А почему на чердаке?» – недоумевал Павлик. «Откуда мне знать? Может, догадалась, что мы станем подглядывать в окна, и забралась на чердак?» Вот шелест бумаги прекратился, что-то легонько стукнуло, а потом послышался уже знакомый непонятный звук, будто что-то тяжелое волокли по полу. Павлик ткнул сестру в бок, но она и без того навострила уши, потом послышалось легкое потрескивание и снова тот же самый звук. Тут до сих пор спокойно сидящий у ног Яночки Хабр вскочил и, беспокойно оглянувшись на девочку, чуть слышно предостерегающе рявкнул. Схватившись за руки, брат с сестрой бросились со всех ног на утек. Они еще не успели спуститься с лестницы, когда услышали лязг запирающегося замка. Яночка поцеловала Хабра в нос. «Песик, дорогой, ты просто спас нас!» «Что бы мы без него делали?» – вторил Яночке брат. «А чем она так трещала, ты не поняла?» «Ничего я не поняла», – раздраженно ответила сестра. «Сначала вроде бы тащила по полу корзину, потом трещала, непонятно». Из кухни выглянула удивленная бабушка. «Дети, вы уже пришли? Как же это я не слышала? Когда вы входили? Раздевайтесь скорее, у меня для вас новости». «Мы уже знаем, бабуля», – с горечью произнесла Яночка, повесив куртку в прихожей и вслед за бабушкой, входя в кухню. Грымза специально прогуливалась по улице, чтобы получить свою посылку. «Ах, Господи!» – всполошилась бабушка. «Значит, все-таки получила? А я так старалась! Сегодня целых 2 раза я успевала раньше нее встретить почтальона. Потом я видела, как она вышла из дому и надеялась, что почтальон ей не попадется. Выходит, попался?» «А как ему было не попасться, если она 2 часа прогуливалась по улице, поджидая его?» – раздраженно спросил Павлик. «Бабуля, ты не огорчайся», – садясь на свою табуретку за стол, сказала Яночка. «Как бы ты ни старалась, все равно бы не устерегла его. Они сговорились, что она выйдет и встретит его. А тебе он ни в коем случае ее посылки не отдал бы. Тут какая-то тайна». «Так что будем делать?» – огорчилась бабушка. Павлик вздохнул. «Пока мы не знаем. Но что-то делать надо. Нельзя этого так оставить». Расстроенная бабушка принялась за приготовление бутербродов. Она уже втянулась в партизанскую войну с соседкой и твердо уверовала в то, что это лучший путь к достижению цели – переезду соседей из их дома. И бабушка уже вот-вот одержала бы верх в войне, как вдруг неожиданный тактический маневр неприятеля принес ему успех. Дети без аппетита принялись за бутерброды, думая о последних событиях. В кухне воцарилось тягостное молчание. Нарушила его Яночка. «Бабуля», — сказала она, — «а ты не рассказывала нашему почтальону об этом самозванце?» «Нет, ничего я ему не говорила. А разве нужно?» — удивилась бабушка. «Конечно, нужно», — подхватил Павлик. «Надо было пожаловаться, что не отдает тебе посылку и вообще ведет себя подозрительно». Бабушка отмахивалась от напиравших на нее внуков куском сыра. «Отстаньте вы от меня! Ну как я могла признаться человеку в том, что шпионю за соседкой? Ни за что в жизни! Что он обо мне подумает?» «Ничего плохого не подумает, а рассказать ему надо. И ни в чем шпионском не признаваться. Зачем? Просто скажи, удивляет тебя такое его поведение. Ты случайно оказалась у калитки, он принес посылку». «А почему это я оказалась у калитки?» ехидно поинтересовалась бабушка. «Ты что, не имеешь права стоять у калитки собственного дома?» Подключился к агитации старушки внук. «Стояла себе, а тут идет почтальон. Ты удивилась, ведь знаешь вот этого, а другой какой-то подозрительный». Бабушка уже обрела присущую ей твердость. «Кажется, мои внуки учат меня, старуху, говорить неправду», веско произнесла она. «В твоем возрасте могла бы уже и без нас научиться». Бестактно брякнул прямолинейный внук. А умненькая внучка поспешила разрядить обстановку. «Какая ж тут ложь? Чистая правда. А если о чем и умолчишь, то это тоже не ложь». Бабушка собралась было сурово отчитать внуков и преподать им основы морали, но тут ей вдруг пришло в голову очень несвоевременно, весьма обескураживающее соображение. А ведь то, о чем ей сейчас толкуют дети – в мире взрослых называется дипломатией. Да, так оно и есть. Не надо лгать. Следует говорить правду, только не всю. О чем-то надо умолчать, что-то дипломатично обойти. А врать нехорошо, не удержалась бабушка от поучений и добавила. Ложь – это не просто нечестность. Ложь – еще и отвратительная трусость. Встретив полные упрека взгляды внуков, она вздохнула. «Ну ладно, скажу ему правду. Скажу, что тот почтальон показался мне подозрительным. Я специально поджидала его, и пусть думает, что хочет». «Правильно, бабуля», – похвалила Яночка. «Пусть настоящий почтальон скажет тебе, кто этот подозрительный, тоже почтальон или самозванец какой, и почему себя так странно ведет». «А ты можешь описать внешность подозрительного самозванца?» – спросил Павлик, – «чтобы настоящий почтальон мог его узнать». «Постараюсь», – ответила бабушка, чувствуя, как у нее сердце спадает тяжелый камень. «Может, и в самом деле поможет нам разгадать загадку. А вы почему ничего не едите? Пока вот перекусите немного, сегодня пришлось мне с обедом задержаться. Ничего страшного. Ваши родители поехали за какими-то трубами и вернутся поздно. А дедушка совсем замотался со своими фальшивомарочниками, предупредил, что вернется поздно».